А Фрессина курит. Где Ив? Наверное, Ива убили. Все это быстро проносится в голове, и ни жалости, ни страха. Сейчас меня убьют. Все равно, не подпустить. И никого Андре так не любил, как свой пулемет. 650! Опять самолеты. Они падают сверху, как камни. Андре почувствовал резкую боль выше колена. Хотел поглядеть, что случилось. Долго тер глаза, засыпало. А взглянув, увидел лицо Ларье. Кровь. Все равно не подпустить. Его оттащили в сторону. На место Карно Живер. Андре лежал, уткнув лицо в колючую траву. Немцы снова пошли в атаку. В полусне Андре слушал пулемет. Его подробный обстоятельный рассказ успокаивал. Вдруг пулемет замолк. Раздался крик маленького Живера. «Верблюды! Диск скошен!» Андре ползет через силу. Хочет сказать, объяснить, но язык не слушается. Он поднимает руку и с размаху ударяет широкой ладонью по диску. «Вот!» И голова снова падает на землю. Очнулся Андре ночью. «Солома!» Сначала ему показалось, что он заснул в поле. «Почему так рано косит?» Это он спрашивает отца. Потом вспомнил: ранен. Рядом лежит Ларье. Лица его не видит, но голос Ларье. «Ты?» «Я». Андре морщится от боли. Ему хочется говорить много, без умолку. «Ларье, ты меня слышишь?» Пулемет выручил. «А помнишь, как у Писа из носа текло?» Он землю покупал. «Боюсь, что Ива убили. Земля здесь хорошая». «Смешно». «Да-да-да, это не кончится». Ларье тихо отвечает: «Никогда». Паровоз свистит, свистит. Не может двинуться с места. Кто-то пришел. «Ив, я думал, тебя убили». «Меня?» Ив возмущен. «Дудки, ты не разговаривай». Сестра сказала, ему нельзя разговаривать. Не хотела пускать. «Глупости, скажи, Ив». «Удержались?» «Удержались, а деревню наши танки отбили. 4 танка... 7 часов. Потом приехали из штаба на мотоцикле. Приказ очистить». «Что ты несешь?» «Генерала Пикара приказ». Фрессине, как прочитал, выхватил револьвер и бац в голову. Честное слово. Хороший был человек, только нервный. Я за него свечку поставлю. И за Нивелля. Жалко мне, что холм отдали. И Андре жалко. Дорога с тополями, домик, колючая трава. Земля здесь хорошая. Земля. Жанет. Ив, не уходи. Нельзя уходить. Ты слышишь меня? Нельзя. Газеты писали, что немцы топчутся на месте. Но солдаты разбитой 9-й армии показались в восточных предместьях Парижа. Монтеньи отправил семью в Биариц. Роскошные машины, кадильяки, испан-суизы, бьюики покидали город. В Булонском лесу начали рыть окопы. Говорили о таинственных парашютистах, о 5-й колонне. Бретель заявил, что 5-я колонна — это иностранцы, политические эмигранты. По его настоянию полиция арестовала несколько тысяч немецких евреев, рабочих, убежавших из фашистской Италии, испанских республиканцев. Полицейским роздали винтовки. Они стояли, гордые своим оружием, на перекрестках улиц и регулировали движение. Жизнь большого города продолжалась. Были переполнены кафе. Бойко торговали магазины. На аукционах продавали автографы Марии Антуанетты и мебель директории. Ателье мод уже готовились к зимнему сезону. Особенно оживленны были окрестности биржи. Вопреки всему, ценности поднялись на несколько пунктов. Исчезли автобусы,